даже в этом сну. Нет плохого, нет хорошего. Исчезли грани важного. Каждый миг, как чудо-свет, повторится или нет. Все едино, мы одно. Не найти ни дна, ни дна. Мы как звезды в пустоте. Свет ночи, как корабль в океане. Видишь, светильник не гаснет. Каждый миг, вот он отметен. Мы исчезнем в этот миг. Не вернуть его никак. Все едино, мы одно. Не найти ни дна, ни дна. Мы как звезды в пустоте. Свет ночи, как корабль в океане. Видишь, светильник не гаснет. Каждый миг, вот он отметен. Мы исчезнем в этот миг. Не вернуть его никак. Все едино, мы одно. Не найти ни дна, ни дна. Мы как звезды в пустоте. Свет ночи, как корабль в океане. Нет, ничего у нас нет. Лишь мечта, что как сюжетом. Мы сгораем тут во сне.